Дармштадтский цветок, оказавшись на российской земле, очаровал всех совершенно. Принцесса Елизавета в подвенечном наряде выглядела ослепительно и, по мнению одной из придворных дам, была самой красивой невестой, которую когда-либо венчалась в придворной церкви. Молодые не поехали проводить свой медовый месяц за границу, как многие им советовали, но предпочли имение великого князя Сергея Александровича, Ильинское. Это имение стало любимым местом Елизаветы Федоровны. В архиве Гессенского дома в Дармштадте сохранилось несколько писем великой княгини брату Эрнесту, написанных ею во время медового месяца. В них легко угадывается атмосфера покоя и безоблачного счастья, высокой любви целомудренных душ, связавших свои судьбы. Ильинское, 6 июля 1884 года. «Дорогой мальчик, здесь нет холмов, но мы занимаемся греблей и получаем большое удовольствие. Я изучаю русский язык и каждый день беру уроки по 1.5 часа. Это очень интересно, так как я начинаю уже понимать немного слов, когда говорят другие. Комнаты здесь очень уютные, замечательно красивые балконы. Твоя любящая сестра Элла. Ильинская, 11 июля 1884 года». «Мой дорогой мальчик, Сергей и я долго гуляли по полям и собрали много цветов, главным образом васильков. Сергей нашел спрятанное под травой гнездо с 4 хорошенькими маленькими птичками. Там повсюду очень много клубники, но она еще не совсем зрелая. Твоя любящая сестра Элла». Александр III, или Саша, как его называла Елизавета Федоровна, и его супруга Мария Федоровна Мини с большой лаской и любовью приняли новую родственницу в свою семью. Гатчина, 21 ноября 1884 года. «Моя дорогая бабушка, может быть, вы захотите узнать о нашем пребывании в Гатчине, где я так хорошо провожу время? Саша и Минни оба такие добрые, и я провожу все послеобеденное время с Минни. Утром мне дают уроки русского языка, потом после завтрака императрица приходит ко мне, и мы вместе пишем красками. Потом выходим вместе, а после чая император читает. Таким образом, время проходит очень приятно. Иногда после обеда мы все остаемся вместе или пишем, или читаем. Мы останемся здесь, вероятно, еще неделю, и потом вернемся в город. С нашей самой нежной любовью, ваша любящая внучка Элла».